Глава 8. Победа и раздача плюшек. Я лежала на чем-то очень мягком. Открывать глаза не хотелось, думать о чем-то тем более. Лежать так и лежать. Сплошное удовольствие. «Елка, открой глаза!» — послышался чей-то строгий голос. «Я знаю, что ты пришла в себя!» «Я тоже это знаю! Неужели это мой голос? Котенок, и тот пищит громче!» Я с трудом подняла трехтонные веки. Рядом со мной на кровати сидел Эвин, родной и знакомый Эвин, и наверняка живой. «Ну и заставила ты нас поволноваться! Уши тебе мало надрать! Паршивка ты этакая!» «Что со мной было?» «Ты знаешь, что ты тут уже 12-й день бревном лежишь!» «Какой?» «Такой! 12 дней как труп! Напоить тебя и то не удалось! Мы уж и не верили, что ты выкарабкаешься!» «А кто верил?» «Этот твой Лвар! Он сюда каждый день заходил! Присушила?» «Еще чего не хватало! Мы просто друзья! А воды нет?» Эвин поднес к моему лицу маленький чайничек. В рот мне полилась струйка холодной воды. Какое удовольствие! Я пила и пила, пока не почувствовала, что сейчас лопну. Довольно. «Ну что, очнулась спящая принцесса?» Раздался от двери веселый голос. На пороге стоял вполне живой и здоровый Тюрн. Темно-фиолетовые, почти черные глаза поблескивали смешинками. «Так-то лучше будет, а то перепугала тут всех. Дейл чуть последние волосы у себя на голове с горя не выдрал. Не нужен мне, — кричит престол, — если и Елка, и Анна погибли. Отправлюсь за ними, прощения буду вымаливать». «Трепло», — внятно произнесла я. Тёрн перестал молоть чепуху и опустился на колени рядом с кроватью. «Ну и что, что трепло? Елка, знала бы ты, как я за тебя переволновался. Я чуть с ума не сошел за эти дни. Больше так не делай, хорошо?» «Обещаю», — согласилась я. «Только расскажи, что там произошло?» «Там было весело и интересно. Когда вся эта компания начала гнить, я растерялся. Но потом зашевелились твои приятели. Схватили тебя и потащили в лагерь». «А ты?» «Я взял принцессу и пошел за вами». «Анна!» Я вспомнила, и на глаза навернулись слезы. «Бедная девочка!» «Очнулась?» Магистр Фейрл был добр, как осенний шершень. Я кивнула. «И ревет. Вот чего ты ревешь? Не сдохла и хорошо!» «Анна!» — выдохнула я. «Ты не виновата!» — жестко сказал Тюрн. Я покачала головой. «Виновата! Сидела бы я в лагере...» «А часовню тоже ты развалила?» «Какую часовню?» «Или это еще до тебя в 14 веке?» Я попробовала швырнуть в нахала подушкой. Не получилось. Сил не хватило. Ну, хоть помечтать. «Вот и помечтай. Поумнеешь, поблагодаришь». «Подушкой? Нет уж, такой мелочью один клыкастый и ушастый не отделается». «Брысь отсюда!» — рявкнул магистр Фейрл. «Нечего мне пациентку нервировать». «А мне можно?» Вкрадчивый голос директора холодным дождичком прошелся по палате. Магистр Фейрл скорчил гримасу, но кивнул. «Ненадолго. У нее сильное магическое истощение. Так что ей нужны сон и покой». «Я ей это обеспечу», — пообещал директор. «Только спать она будет на животе». «Ты в надежных руках», — долетела от удаляющегося Элвара. Эвин оказался умнее и уже скрылся за дверью. А директор присел на стул рядом с кроватью. «Елка, я должен перед тобой извиниться». «Вот как? А я думала, это мне сейчас придется просить прощения. Ну-ка, послушаем». «Я должен был найти вас и вернуть. При определенных усилиях мне бы это удалось. Ваши цепочки крепко привязывают вас к универу». «И видно, где мы?» «Нет, не всегда. Только если я выложусь до предела. Но я рассудил так, что вы можете. Еще дети. Уж точно до места не доберетесь». «Добрались. Взыграла во мне гордость. И не хуже ваших боевых групп». «Да, я в это не верил, за что и прошу прощения, и за то, что не позаботился». «На на цепь не посадили? В том числе. За это можете не извиняться. А вот за то, что не обеспечил тебя достойной охраной... Анне это не помогло. Лицо директора стало мрачным. Да. А расскажите, что там было? Как вы штурмовали королевский дворец? Да через ж... Вдруг выругался Антел Герлей. Я аж глазами хлопнула. Ничего себе заявочки, чтобы наш директор ругался такими словами. Что такого сейчас случилось? Что именно случилось? Пришли. А в королевском дворце зомби вместо короля. Кучка таких же зомби-придворных и армия, которая разбежалась после первого десятка заклинаний. Я кивнула. Ну да, было бы логично зомбировать короля, чтобы, не дай бог, мешаться не стал. А сам некромант? Ни его, ни лаборатории. Паршиво. Еще как. Это из гадостей. А есть и радости? Кому как. Полагаю, я могу тебя обрадовать. Чем? Последний раз директор порадовал универ сообщением о войне с Элварами. И еще одной такой радости я боялась не выдержать. Все тем же. Во-первых, ты получаешь зачет по начертательной магометрии автоматом. Это лучшая новость за последний лунный круг. Ты это заслужила. И потом, ты столько колдовала, в том числе используя магическую геометрию, что я могу засчитать тебе зачет, не особо кривя душой. Во-вторых, Его Величество Дейлион Ан-Амирион решил сделать тебе подарок. От какого-то придворного осталось поместье, так что он решил предложить его тебе. А я собираюсь отказаться. Только поместья мне не хватало. Директор внимательно посмотрел на меня. Ты собираешься возвращаться в свой мир после обучения? Не знаю, честно, но в любом случае не желаю разменивать дружбу на деньги. Это я могу понять, и все равно это глупо. Почему? Ты живешь на одну стипендию, и я знаю, как на нее можно прожить. Я тоже был студентом. Ну и что? Лично меня все устраивает. Пусть так. Тебе решать. И третья новость. Его Величество Эйверел Эстрелан Энтериера ждет твоего выздоровления, чтобы ты могла присутствовать на его коронации, и очень просил меня оставить тебя здесь до конца летения погостить. Он тебе еще не сказал об этом? Я помотала головой. То есть мы сейчас в Элварионе? Конечно, в королевской спальне. Терн лично распорядился, чтобы за тобой приглядывали, как за последней женщиной на земле. Неужели нашлись бы желающие свернуть мне шею? Даже не сомневайся. А я ведь такая милая и дружелюбная. Когда спишь зубами к стенке. И будь осторожнее. Почему? Вот поэтому. На одеяло упал небольшой пакет, скрытый, из обычной бумаги. Я с интересом посмотрела на него. Что это? А ты прочитай. Я вздохнула и полезла в конверт. Коротенькая записка, всего три слова. Еще встретимся, ведьма. Очень содержательно. А это... А это убило бы тебя на месте, если бы ты не успела поставить защиту. Веревочка в конверте не производила впечатления опасной, а считать след заклинания я не могла. Директор шевельнул бровью. На месте веревочки возникла призрачная змея, выбросила голову, глубоко погружая клыки мне в ладонь, и развеялась серым дымом. Это... Да, это бы и произошло. Укус смертелен. А почему не произошло? Всю твою корреспонденцию проверял Лерк. Он и заметил. Я кивнула. Но он цел? Он, да. Ты тоже. Но будь осторожнее. «Еще чего!» — возмутилась я, понимая, что меня и правда могут запереть в универе. «Я не пай, девочка из пансиона для благородных девиц. Я все-таки ученица с факультета практической и боевой магии. С факультета самоубийц, елки! И еще неизвестно, кто погибнет при нашей встрече, я или враг. Лично я на него не поставлю». «Надеюсь, встречи не будет». «А я, наоборот, надеюсь на встречу с ним». Как на манну небесную. Я всегда знал, что ты чокнутая. Теперь уже поздно выгонять меня из универа. Это точно. Будем надеяться, что универ уцелеет. Универ? Конечно, уцелеет. За всю остальную страну я не ручалась, и директор это понял. Ладно, лежи, а я распоряжусь, чтобы сюда принесли ванну и что-нибудь перекусить и одеться. Я буду вам весьма благодарна. Лежи, зачет я поставлю. До встречи. Директор ушел. Я еще некоторое время валялась, глядя в потолок. Что ждет меня впереди? Кто тот некромант? На поляне мне на миг почудилось присутствие кого-то сильного, но он ли это был? Я искренне надеялась, что мы встретимся, и я буду долго и со вкусом объяснять ему, как надо обращаться с женщинами вообще и с ведьмами в частности. Но это еще впереди. Потом зашли медики, мне помогли искупаться, одеться, накормили какой-то полумагической пакостью, сказав, что я слишком долго не ела. После всех процедур я почувствовала, что могу свернуть горы, и отправилась искать Терна. Я нашла его в королевском кабинете. Он сидел за столом, на котором свободно поместилась бы лошадь, и разбирал вместе с Клавереном какие-то бумаги. Увидев меня, он поднялся из-за стола и пошел мне навстречу. «Зачем ты встала? Тебе еще надо лежать». «У меня ноги атрофируются и отвалятся, Ваше Величество. Нам надо побеседовать». «Хорошо. Клаверен, оставьте нас». Элвар исчез, и в кабинете воцарилась тишина. Мы пристально смотрели друг на друга, не отводя глаз. Нет, никакой романтики в этом не было. Терн просто считывал из моей памяти все впечатления от схватки. И все больше мрачнел. «Ну, что?» Наконец не выдержала я. «Ты знаешь, кто это может быть?» «Даже не представляю. Не знаю никого, кто мог бы так меня ненавидеть». «Точно никого не припомнишь? Там мужья любовниц, какие-нибудь враги». «Эти есть. Но никто из них не может ненавидеть меня настолько. Они бы давно себя выдали». «Мало ли, ты все-таки проверь, хорошо?» «Проверю. Ты научишь меня видеть ауру». «С удовольствием». «Директор передал тебе мое приглашение». «На коронацию?» «Передал». «Ты останешься погостить?» «С удовольствием. Помогу, чем смогу. Телепортация и все такое. Тебе сейчас тяжело придется?» «Еще бы. Но мне ужасно повезло, что я встретил тебя. Я был бы сейчас мертв». «Я тоже. Ты забыл драконью башню? Я не спустилась бы одна». «Елка, не надо. Я тебе по гроб жизни обязан. И своей страной тоже. Если бы ты не нашла эту книгу в хранилище, не выписала эту формулу и не обработала ее, мы воевали бы и сейчас». «Но Анна осталась бы жива. Пусть косвенно, но я виновата в ее смерти». «Нет, она сама пришла на поляну. Сама отдала тебе силу. Она сделала свой выбор. Почему-то, когда ты хочешь пожертвовать жизнью ради друзей, это нормально. Но другим ты в том же самом отказываешь». «Ты же читал мои мысли и знаешь, о чем я тогда думала. Подленькая такая мыслишка, что Анной вполне можно пожертвовать, если что. Это не настолько важно, как жизнь Дейла или твоя. И зря ее не отправили. Как хорошо беседовать с телепатом. Я не смогла бы внятно объяснить, что творится у меня в душе, но Терну это было не нужно. Он просто посмотрел мне в глаза и спокойно сказал то, что я и не надеялась услышать». «Не чувствуй себя такой подлой, елка. Политика — грязная штука. Неважно, какой ценой досталась нам победа. Главное, что мы выиграли. Кстати, завтра моя коронация». «Уже завтра?» «Да. К ней готовятся с самого первого дня капитуляции Каэротола. Никуда не денешься, необходимость». «Я должна тебя поздравить?» «Не стоит. Я не хотел становиться королем. Лучше бы мои родные остались живы». Я сжала его руку. «Ну, что тут можно сказать? Я еще ни разу не испытывала боли от потери близкого человека. Но я могла чувствовать сострадание. И Терн это отлично знал. Мы стояли несколько минут, держась за руки. Потом он улыбнулся и опять стал тем самоуверенным и нахальным Терном, которого я привыкла видеть». «Кстати говоря, тебя ждут примерки». «Меня? За что?» «Не за что, а в честь чего. Должна ты на моей коронации выглядеть как женщина, а не как непонятный средний род. Я в 500-тысячный раз подумала, что не будь этот наглец телепатом, не избежать бы ему хорошей трепки. Терн подмигнул мне. Ничего у тебя не выйдет. Знаю, это и обидно. Ничего, если ты остаешься здесь на каникулы, то будешь выглядеть как человек. Размечтался. Посмотрим. К портному тебя проводят. Завтра в 10 утра жду тебя на коронации. Коронация была великолепна. Музыка, эльвары и маги. Терн весь такой величественный в белой мантии. Мне пришлось стоять неподалеку от него, и я ужасно боялась расхохотаться во весь голос от вида лиц эльваров и людей. Почему? Потому что этот эльвар — наглая сволочь. Знаете, какое платье он мне преподнес? Черное, расшитое золотом. Мелкие такие узоры по всему полю в виде скрещенных костей и черепов. И от пояса с солнышком расходятся сотни-две надписей золотом «Не лезь, убью». Я-то была в восторге, но реакция всех остальных оказалась просто комической. Все почему-то старались держаться подальше от меня. Ну вот кто он после этого? Я ему еще отплачу. Пока не знаю как, но придумаю. Ведь птица-говорон отличается умом и сообразительностью. Наконец, все ритуалы и клятвы защищать, оберегать, делить все трудности, почти как при женитьбе, закончились. Верховный жрец эльваров торжественно возложил древнюю корону на черные волосы с тремя золотыми прядями, и Терн поднялся на ноги. «Да здравствует король!» — заорали в толпе. «Ура королем!» Терн поклонился своим подданным. «Я рад, господа!» — прогремел его голос. «Сегодня один из самых значительных дней в моей жизни, и я хочу разделить его с человеком, которому я обязан не только короной, но и жизнью. Ученица 5-го курса магического универа — Ёлка!» Мне оставалось только раскланяться во все стороны. Терн кивнул, приглашая подойти к нему, и я повиновалась. «Ёлка, я очень благодарен вам. Я мог бы дать вам золото, но вы его не цените. И я предлагаю вам другое. Отныне и навсегда вы считаетесь полноправным гражданином Эльвариона, таким, как и любой эльвар, присутствующий здесь. Я лично буду рад видеть вас в любое время». Вот что мне оставалось делать? Уж точно не реверанс, иначе я просто упала бы, запутавшись в юбках. Я коротко склонила голову. «Благодарю вас, ваше величество. Вы правы. Эта награда для меня ценнее всего золота мира. Потом был коронационный пир и танцы». «Ну ты гад!» — прошипела я Терну на ухо. Он не обиделся. Своими розыгрышами он любого святого доведет. А я пока вполне земная женщина и не привыкла, чтобы надо мной так издевались. Обычно-то я сама над всеми издеваюсь. «Ёлка, ты же сама любишь посмеяться, и на меня не так и сердишься». «Ну и что?» Я намеренно старалась не смотреть на Эльвара, но губы расплывались в дурацкой веселой улыбке. «Какой же он все-таки обаятельный гад и отлично знает об этом!» «Ладно, наплюй!» — примирительно улыбнулся он. «Пойдем потанцуем». «Я не умею». «Я тебя научу». «Теперь я знаю, как тебя отомстить. Я тебе все ноги отдавлю, точно!» Мы танцевали, и я думала, что даже немного благодарна этому мерзкому Диркаану и его кукловоду. Иначе у меня не было бы такого хорошего друга. «Да», — согласился Терн. «Это единственный плюс этой войны. Друзья, Ёлка?» «Друзья! А куда я теперь нафиг денусь с подводной лодки?» Летень я провела в Эльварионе. Предстояла прорва работы для магов. Войска Деркаана нанесли немалый ущерб, последствия которого сейчас и разгребали люди под присмотром эльваров в целом и короля в частности. Дейлион Ан-Америон торжественно короновался в своем Кейратолле и пригласил нас с Терном на коронацию. Как-то незаметно для себя мы успели подружиться. И я искренне считала обоих королей своими друзьями, без всякого расчета или надежды на прибыль. Просто друзья и все. Большинство магов с моего факультета, да и со всех остальных, кроме лекарей, тоже вертелись в Илварионе и Кейратолле. Дел хватало у всех. Прилетели Лаванда, Темик и Лилия и поселились в горах на границе с Азермоном. Маги потратили 10 дней, перетаскивая их сокровища в новую пещеру. Драконы зорко следили, чтобы ни одна монетка не пропала. Терн написал указ о выделении драконам по первой просьбе еды, стоимость которой возмещается из королевской казны. Но пока драконы ничего не требовали. Им вполне хватало коз, оленей и мародеров из Азермона. Последних так даже с избытком. Король Азермона направил Терну ноту протеста против съедения его подданных, но Элвар, не моргнув и глазом, отписал, что королевские подданные они на территории Азермона, а на его земле, да бесподорожных и с дурными намерениями, они самые что ни на есть злоумышленники. И вообще непонятно, какое его венценосному брату дело до всякого варья? Драконы хоть одного человека по ту сторону азермонской границы схватили? Нет? А по эту сторону уж извините, здесь наши суверенные дела. Лаванда покатывалась со смеху, описывая мне выражение лиц браконьеров. Еще бы! Представьте себе такую картину! Вы крадетесь через горы, неся с собой чистую прибыль и нередко грязную совесть, но тут внезапно перед вами возникает здоровенный дракон и громовым голосом просит: «Покажи подорожную, мужик!» Дальше уже реакция шла в зависимости от крепости нервов, но в любом случае весело, особенно драконам. Мы с Терном почти не расставались. В Илварионе было много работы, и я повсюду сопровождала его, и все больше восхищалась им. Может, он и не желал становиться королем, но в этом заключалось его призвание. И природа создала его телепатом именно для трона. Мы успели подружиться, хотя и постоянно спорили. Меня почему-то, в отличие от всех остальных, совершенно не нервировало чтение моих мыслей. И я совершенно неожиданно для себя самой оказалась его придворным магом. Только мне Терн доверял телепортировать его в какую-либо точку Элвариона. В день я могла сделать не больше 2 телепортаций, туда и обратно, но ему этого хватало. И это не считая отправки сообщений, регулировки погоды, да мало ли чем приходится заниматься в послевоенной стране. Летень пролетел как один день, и настала пора уезжать. Я собиралась телепортироваться в универ с помощью учителя Бреме Теодоруса. Мы уже договорились на определенное время. Я собрала вещи и пошла к Терну прощаться. Он сидел в кабинете, по уши в бумагах, но при виде меня встал и закрыл дверь. «Все когда-нибудь кончается», — грустно сказала я. «Мне бы не хотелось, чтобы ты уезжала», — признался Терн. «У меня никогда не было друзей, а ты стала моим другом, неожиданно даже для меня. Ни один нормальный человек или не человек не любит общаться с телепатами, а другие телепаты тем более. Ёлка, ты приедешь сюда на каникулы?» Я серьезно посмотрела на Терна. «Мне хотелось бы верить, что ты говоришь это не из чувства благодарности. Давай договоримся так. Если ты захочешь увидеть меня через год, просто пришли письмо, и я телепортируюсь сюда, как только начнутся каникулы». «Я так и сделаю. Кстати, ты хочешь улететь, не отдав мне долг?» «Долг?» «Тогда, на утро, после покушения, в трактире, мы спорили...» «Выкинешь ты того наглеца точно в дверь или не выкинешь? Да, теперь я вспомнила». «Я требую свой долг». «Интересно, а почему ты не потребовал его раньше?» Я подошла к Элвару и коснулась губами его щеки. Для этого несложного действия мне пришлось встать на цыпочки и держаться за его плечи, иначе не дотянулась бы. Терн неожиданно удержал мои руки. «Я ждал, пока не нарастут проценты». «Какие еще проценты?» — возмутилась я. «Вот эти». Элвар медленно наклонился ко мне. На этот раз наш поцелуй вышел настоящим. Так, наверное, целуются любовники. Я так ни с кем еще не целовалась. И когда Терн наконец отпустил меня, у меня слегка дрожали руки. «Зачем ты это сделал?» На лице Элвара появилась такая знакомая ироническая усмешка. «Елка, я всегда получаю долги с процентами, какими бы неприятными они ни были». Шутка вернула мне самообладание. «Да, мы хорошие друзья и только. А этот поцелуй, а он просто ничего не значит. Нет, ну какое нахальство!» Я с тоской посмотрела на Элвара. «Насколько мне не везет? Я даже не смогу отвесить ему подзатыльник за все его издевательства!» «Не сможешь? Это ущемление моего королевского достоинства!» Я фыркнула. «Теперь я буду осторожнее спорить с тобой!» «Осторожность тоже не поможет. Я все-таки телепат. Ты еще не забыла?» «Пфу!» 90-летия я вернулась в универ. Пора было браться за учебу, но я обязательно вернусь в Элварион. Я ведь полноправная гражданка. И бумага, выданная мне на следующий день после коронации Клавереном, лежит у меня в шкатулке. А Терн пообещал прислать мне приглашение на каникулы. Что еще нужно маленькой ведьме для счастья? Да, этот год получился веселым. Во что я только не ввязывалась. И к чему это привело? Кто-то умер, кто-то выжил. Я до конца своих дней буду помнить тех, кого не стало. Но сейчас... Сейчас отправьте меня на каникулы в Элварион. Для ведьмы там уйма работы, и скучать особо не придется. Скорее бы следующий летень.